Алексей Евтушенко. Отряд 3. Контрольное измерение. Роман. Эпиграф. Что ж медлит ужас боевой, что ж битва первая еще не закипела. Александр Пушкин. Война. Часть первая. Возвращение. Глава первая. Распорядитель. Тут я. Вы давно были на периферии? Простите, координатор, но я оттуда практически не вылажу. После уничтожения воронки реальности и восстановления отраженных миров самые большие проблемы возникли именно на периферии. Впрочем, там всегда самые большие проблемы. А что? Да нет, ничего. Кстати, о воронке. Что у нас с людьми, которые ее уничтожили? Я удивлен, координатор. Когда это вы интересовались гуманоидами, а тем более людьми? Вы же их, насколько я знаю, не очень любите. Запомните, распорядитель. Запомните раз и навсегда. Координатор моего ранга не может кого-то любить или не любить. Или, как вы говорите, не очень любить. Я отношусь одинаково ровно ко всем разумным. Так что ваши скоропалительные выводы прошу впредь держать при себе. Договорились? Ну хорошо, докладываю. С людьми все, как мы и решили. Вернее, почти все. Ну, помните, когда вы меня к ним посылали, то сказали, что мы не сможем оживить мертвых, ну, тех, кто погибнет. Разумеется, мертвые должны получить иное существование. Вернуть им жизнь – не наша прерогатива. Да, я знаю, но я подумал, что мы поступаем несправедливо. Ведь они сражались за жизнь во всей Вселенной, ну и храбро сражались, если бы не они. В общем, я взял на себя смелость. Они живы, координатор, все 9 человек. Вы с ума сошли? Ничуть. По-моему, я поступил в высшей степени разумно. Разумно и справедливо. Ну, сами посудите. Разлучать навеки этих спаянных боевым братством и общей судьбой людей... Но не кажется ли вам, что именно это было бы прямым нарушением равновесия и законов кармы? Не вам рассуждать о законах кармы. Вы должны были просто выполнить приказ. Я приношу свои извинения, координатор, но осмелюсь напомнить, что когда воронка вышла из-под контроля, вы не приказывали, вы только советовали и просили. С вашей стороны напоминать мне об этом не совсем корректно. Вы не находите? Нахожу, и тем не менее напоминаю. Мне дороги эти люди. Не забывайте, что они спасли мир. В прямом смысле этого слова. Да и кто узнает, координатор? Ну кто? Высшие? Ну когда вы последний раз с ними общались? Молчите. Вот и я об этом. Мне вообще иногда кажется, что о нас давно и прочно забыли. И... Свет. Теплый и яркий, прямо в глаза, и запах. Море и лес. Откуда бы здесь взяться морю и лесу? Впрочем, море, кажется, было, только не настоящее, плоское, фиолетовое и практически без запаха. Глаза, что ли, открыть? Нет, полежу еще немного, вот так. Я ведь лежу? Да, кажется, лежу. Нет, не кажется, а точно лежу. Такое ощущение, что на чистых простынях и голый. А где-то рядом окно распахнутое. И в это распахнутое окно светит солнце и залетает ветерок. И несет запах моря и леса. Весьма неплохо. И тихо как. Ни птиц не слыхать, ни голосов человеческих, ни машин и трамваев, а также ни взрывов, ни выстрелов. Где же это я, интересно? Последнее, что помню, это обрушившийся потолок в замке. Боль и все. Больше ничего не вспоминается. Так что мы победили, я в госпитале. Кажется, распорядитель что-то такое обещал. Вроде как всем будет хорошо. Или что-то такое похожее. Живым жизнь, а мертвым тоже что-то наподобие жизни. Только какой-то другой. Нет, не силен я в теологии. Хотя теология здесь, пожалуй, ни при чем. Так, ладно, товарищ лейтенант, ты глаза собираешься открывать или так будешь валяться в полусчастливом неведении? Ну почему в полусчастливом? Ну потому что для полного счастья не хватает разведданных. Значит, их нужно получить. А для этого нам необходимо что? Правильно. Открыть глаза. Для начала. Ну, с Богом. Александр Вельга открыл глаза и увидел над собой потолок. Потолок был белый, с голубоватым отливом, чистый и ровный. Еще в нем имелись круглые, стеклянисто-поблескивающие углубления, которые лейтенант определил как светильники. Потом он повернул голову направо, откуда на глаза падал солнечный свет, и действительно обнаружил раскрытое окно, большое чуть ли не во всю стену. Рамы в этом окне не распахивались внутрь или наружу и не поднимались вверх, как в американских домах. Вельга читал об этом в книжке писателя Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», а упирались в бок непосредственно в стену. За окном синело безоблачное небо, а с неба светило прямо в комнату яркое солнце, очень похожее на земное. Так, подумал Вельга, хорошо. Теперь попробуем сесть. Сесть получилось, равно как и встать с кровати. Кровать была широкой, впору свободно разместиться троим и стояла у окна в слишком большой для спальни, как показалось Вельге, комнате. Он подошел вплотную к окну и, опершись на подоконник, выглянул наружу. И увидел, что комната его находится на третьем этаже какого-то здания, который, в свою очередь, стоит прямо посреди леса на довольно высоком холме. Лесистый же склон холма довольно круто обрывается к морю. Отсюда, с третьего этажа, Вельга хорошо видел желтоватый песчаный берег и белую полосу прибоя. Прислушавшись, можно было даже различить его равномерный слабый шум. Само море тянулось до самого горизонта, насколько хватало взгляда, и было спокойным, и, как положено любому добропорядочному морю, синим. Кроме леса, моря и неба, за окном разглядывать было совершенно нечего, и Вельга принялся исследовать комнату. В комнате имелось три двери, высокое в рост человека зеркало, стол на изящных дутых ножках и несколько стульев. Не было в комнате только его одежды. Во всяком случае, на глаза она не попадалась. Ну ладно, хоть трусы на мне. И, как ни странно, часы. 10 часов показывает. Судя по солнцу, теперь утро. Впрочем, это не важно. А важно, где я и где остальные бойцы-товарищи-комарады. Так, руки-ноги, голова на месте, ничего не болит, и даже, кажется, хочется есть. Точно хочется. Значит, я совершенно здоров, и осталось только получить ответы на возникшие вопросы. Госпиталь это или что-то другое, а кто-нибудь здесь быть должен. Пойдем искать. Первая дверь, как оказалось, вела в ванную и туалет. Вельга мельком оценил сверкающей чистотой удобства и подошел ко второй двери. За ней обнаружилось нечто вроде обширного шкафа-гардероба, в котором тут же зажегся свет. И Вельга увидел свою одежду, форму, комбинезон сварогов и оружие. Все оказалось целым и новым, словно и не побывало в походах и боях, а попало сюда прямо с какого-то неведомого склада. Александр весело присвистнул, быстро натянул на голое тело комбинезон, одевать еще и форму он посчитал излишним, жарко, да и просто незачем, прихватил на всякий случай автомат, открыл третью дверь и попал в обширную прихожую. Здесь перед ним снова оказались три двери, и Вельга, чуть помедлив, выбрал ту, что слева, решительно ее распахнул и чуть ли не нос к носу столкнулся с обер-лейтенантом Хельмутом Дитцем. «Вот так встреча!» — ухмыльнулся долговязый саксонец, невольно отступая на шаг и вешая на плечо автомат, который до этого держал обеими руками стволом вверх. «А я как раз на разведку выполз». «Да и я затем же», — сказал Вельга, чувствуя, что по лицу неудержимо расходится широкая улыбка. «Здорово! Господин обер-лейтенант, живой!» «Да живее прежнего», — подтвердил Диц. Они обнялись. «А где остальные?» — спросил Вельга. «Не знаю. Твоя дверь попалась мне первой. Велгачич, наклонив голову, с удовольствием оглядел друга Хельмута с ног до головы. Обер-лейтенант был чисто выбрит и одет в такой же точный комбинезон, что сам Велга. При этом Дец выглядел совершенно здоровым и вполне жизнерадостным. «Ну, и как ты думаешь, где мы?» — снова спросил лейтенант. «Точно этот же вопрос мог бы задать тебе я, узнаваемо». И Велга порадовался этому узнаванию, как радуется всему хорошему знакомому только что окончательно выздоровевший человек. Пожал плечами Дец. «Да сам пока ни хрена не понимаю. Очнулся в комнате на такой кровати, какие мне не попадались и в самых шикарных борделях Гамбурга. Правда, один. Встал, огляделся, никого. Нашел одежду и автомат, вышел в коридор, встретил тебя, все». «Ну, у меня примерно то же самое», — сказал Велга, оглядываясь по сторонам. «Странный какой-то коридор, тебе не кажется?» «Ну, чем же он странный? Тем, что широкий и плавно изгибается?» «Ну да, наверное». «Эх ты, пехота! В казармах-то оно все правильней, да? Коридоры прямые, койки узкие, умывальник общий», — Дид засмеялся. «Ну, можно подумать, ты у нас всю жизнь в собственном особняке прожил. Со слугами этим, как его, мажордомом. Кофе и горячий шоколад в постели, и собственный шофер с садовником, да?» — ухмыльнулся Велга. «Увы», — вздохнул Дидс, — «но иногда хочется». «Нет», — сказал Велга, — «не хочется. Я считаю, что человек должен иметь такое жилье, за которым мог бы ухаживать сам, не привлекая наемный труд». «Так-так», — прищурился Хельмут, — «ты хочешь сказать, что у вас в Советской России не используется труд домработниц?» «Не используется», — твердо ответил Велга. «Никем и никогда в жизни не поверю. Или ты просто не знаешь, или, мягко говоря, сознательно вводишь своего боевого товарища в заблуждение, что не делает тебе чести». «Ну, — задумался Александр, — ну, есть, конечно, исключения. Члены правительства, например, или Центральный комитет партии. Ну, у них, наверное, есть домработницы. Ну, или там академики какие-нибудь, писатели известные. Ну, таких мало, еще не забывай, что это все очень занятые люди. Им просто некогда и...» «Ага», — перебил его Диц, — «а другим, значит, есть когда. И потом, насколько я знаю, у вас каждый труд одинаково почетен и все равны, так?» «Ну, разумеется». «Так почему же? Некоторые могут себе позволить иметь домработниц, а другим это запрещено. Неравенство получается?» Велга открыл был рот, чтобы достойно ответить. Но тут из-за поворота коридора в одних трусах, придерживая автомат, выскочил взъерошенный Валерка Стихарь. «Опа!» – заорал он радостно. «Кого я вижу? Товарищ лейтенант! Господин обер-лейтенант! Живы! Ура!» Без чинов обнялись. «Валерка, может, ты знаешь, чем все кончилось?» – спросил Велга. «Ну, после того, как потолок рухнул, а то мы с обер-лейтенантом пас». «Ну, в общем, да, знаю», — помедлив сказал ростовчанин. «И?» «Ну, все просто. Я очнулся и отыскал под завалом Руди Майера. Он был еще жив, хотя и со сломанным позвоночником. У него в рюкзаке была нуль-бомба. И этот, как его, ключ-активатор. Ну, надо было доводить дело до конца. Руди сказал, чтобы я не тянул. Ну, короче, к тому времени у меня действовала только одна рука, но я справился. Активировал нуль-бомбу. У меня оставалось еще минут 15, а у Руди во фляге остался спирт. Ну и была пара сигарет. Ну что еще надо для счастья? Мне кажется, что это были одни из лучших минут в моей жизни». Помолчали. «Да», — сказал Диц, — «мы все-таки справились. А ведь могло бы и не получиться, а?» «Да нет», — помотал головой Валерка. «Не могло, я думаю. Мы очень хотели, чтобы получилось. Ну и получилось. Но не могло быть иначе. Я бы себе в жизни не простил». Дед коротко рассмеялся и молча потрепал Валерку по голове. «А как это выглядело?» — спросил Велга. «Что?» «Ну, взрыв, нуль бомбы. Конец света все-таки не каждый день случается. А ты единственный, кто его видел». «Да не видел я ничего. Сидел, смотрел, допил спирт, сигарету последнюю докурил почти. Помню, спокойно себя чувствовал. Ну, как будто. Ну, словно это меня вовсе не касается. А потом...» «Это именно конец света. Его просто кто-то выключил. Ну, как свет в комнате выключателем. Щелк, и все. Ни света, ни мыслей, ни боли, ничего. Полный отбой. А потом я сразу просыпаюсь на шикарной кровати, а за окном море». На то, чтобы найти остальных, много времени не ушло. Все были живы и здоровы, кто-то еще спал, а кто-то уже проснулся. И каждый в отдельных апартаментах. Третий этаж этого незнакомого здания, в котором они непонятно как очутились, представлял из себя весьма запутанную систему широких коридоров и лестниц. Посему было решено отложить тщательные исследования, а для начала спуститься вниз, выйти на воздух и по возможности оглядеться. «Хорошо бы еще чего-нибудь пожрать», — заметил Руди Майер, который время от времени заводил руку за спину и ощупывал позвоночник. При этом его лицо неизменно приобретало радостно озадаченное выражение. «Чего ты там все ищешь?» — не выдержал Валерка, когда отряд потопал вниз по лестнице. «Я не ищу, я это, удостоверяюсь, и все никак не могу поверить. У меня же позвоночник был сломан, помнишь?» «Ну? Ну что, ну? А теперь целеханик!» «Подумаешь, позвоночник!» — обернулся шедший впереди Курт Шнайдер. «У некоторых просто всю кровь выпили и ничего не жалуются. Из тебя когда-нибудь кровь пили, Руди?» «А как же!» — ухмыльнулся пулеметчик. «Был у нас в учебке такой унтер-офицер Гюнтер Фогель. Ох, и попил он моей кровушки, доложу я вам. Да и не только моей. Куда там Дракуле? Мне после этого Восточный фронт поначалу чуть ли не курортом показался. Впрочем, это быстро прошло». «И правильно делал, что пил», — наставительно заметил Диц. «Может, ты поэтому только и жив до сих пор?» Майер промолчал и лишь выразительно подмигнул рыжему Шнайдеру. «А я вот не очень удивляюсь», — сказал Карл Хейнц. «Я думаю, что мы выполнили свою задачу. И как только распорядитель получил возможность действовать, он тут же нас всех спас. Ну, кого вылечил, а кого и оживил. Если уж для наших потомков это была не проблема, то для него, я думаю, и вовсе пустяки». «Вообще-то такого уговора не было», — заметил стихарь. «Было сказано, что жизнь получит лишь те, кто останется жив. Погибшим обещали какое-то другое существование. Хотя и не понял, что он конкретно имел в виду». «Эй, разведчики!» — окликнул солдат, замыкающий шествие Вилга. «Вы бы не расслаблялись, а лучше смотрели и слушали. Место незнакомое». «Опасности нет, Саша», — сказала Аня Громова. «Никакой. Я бы почувствовала». «Да ты и сам это знаешь». «А как же порядок и дисциплина?» — откликнулся вместо Вилги Диц. «Командир должен бдеть и держать личный состав в состоянии постоянной боевой готовности». О, вот и выход. Лестница кончилась, и отряд оказался в обширном круглом холле. Из узких окон с разноцветными стеклами лился мягкий рассеянный свет, а широкие двери прямо напротив были услужливо открыты нараспашку, словно приглашая выйти на улицу и погулять на солнышке. «Тихо, как», — сказал вполголоса Малышев. «Птицы только поют, и то довольно далеко». «Да, хозяев не видно и не слышно», — констатировал Диц. «Ладно, пошли на воздух». Снаружи было солнце, лес и запах недалекого моря. От широкой площадки перед зданием прямо в лес уходила дорога, и было видно, что она спускается вниз к морю. «Чудные какие-то деревья», — заметил Сергей Вишняк, прикрывая ладонью глаза от солнца. «Никогда таких не видел». Малышев тем временем пересек площадку, сорвал с ветки ближайшего дерева лист, внимательно рассмотрел его со всех сторон, растер между пальцами и даже понюхал. «Ну что?» — спросил Вилга. «Не знаю», — пожал плечами таежник. «Я тоже первый раз такие деревья встречаю». «Эка невидаль!» — Валерка-стихарь забросил автомат на плечо и с хрустом потянулся. «Что нам, чужие деревья не попадались в этой жизни? Ну вспомните ту же пьяну! Давайте обойдем здание кругом, и если никого не встретим, то спустимся к морю. Ой, искупаемся, позагораем!» «А жрать что будешь?» — осведомился мэр. «Листочки с деревьев? Ой, все бы тебе жрать. Пошарим в доме, найдем. Но не могли же нас воскресить только для того, чтобы затем уморить голодной смертью? Но не верю я в это. А мне вообще кажется, товарищи господа комарады, что это что-то вроде санатория. Карл прав. Нас оживили и вылечили. И теперь отдых нам дан за труды наши праведные и подвиги геройские. И правильно, заслужили». «Трепло ты геройское», — усмехнулся Шнайдер. «Но мне такая мысль нравится». «А мне самому нравится», — вздохнул Валерка. «Хорошо бы еще чтобы она оказалась верной. Ну, поживем, увидим, сказал Вилга. А пока русские налево, немцы направо. Обходим здание с двух сторон и встречаемся посередине. Ворон не считать, языком не трепать. Вперед, добавил Диц, и чуть пригнувшись, шагнул ближе к стене. И тут Малышев, стоявший возле кромки леса, предостерегающе поднял руку. Все умолкли. «Один человек», — показал Михаил на пальцах, — «идет сюда». «Рассредоточиться и залечь», — жестом приказал Диц. Через 5 минут люди исчезли, и широкая площадка перед зданием опустела.